Глава 31. Несколько дней спустя. Марк. После того, как я получил информацию о том, что самолет, на котором я летел в Москву, был неисправен, прошло 6 дней. По официальным данным, которые передали Тому, борт, на который нас пересадили, не был проверен техниками. Визуальный осмотр мы, конечно, проводили, но рентгеновского зрения не было ни у меня, ни у Лемона. Причиной гибели 127 пассажиров — была не моя ошибка. Официально не моя. Должно было стать легче, но не стало. Не стало, потому что я каждый час прокручивал в голове произошедшее, думая о том, что даже несмотря на полное отсутствие навигации и связи, самолет можно было посадить без жертв. Если бы слаженно работали диспетчеры, если бы я смог подать хоть какой-то сигнал, если бы. Очень много «если», которые могли бы спасти жизнь тем, кого уже нет. Могли спасти жизнь ей. Но время вспять не повернуть. Ошибки прошлого не исправить. Я снова достал папку, которую недавно затолкал подальше, не желая больше углубляться в причины происшествия. Нужно было кое-что проверить. Открыв ее снова, я увидел, как из папки выпал маленький листочек, которого я не замечал раньше. Листочек, который как будто кто-то в попыхах вырвал из блокнота или тетради. На листочке было всего 3 слова. «Ты не виноват». Что за чертовщина? Откуда взялся этот листок? Чей это почерк? Он был мне незнаком. Это не почерк сестры, не почерк Тома. Но чей? Кейт? Нет, что за глупость? Она погибла. Нужно было прекращать думать о том, что она жива. Но тогда кто? Впервые за все время после авиакатастрофы у меня появилась какая-то цель. Не добраться из одной комнаты в другую, не задев при этом колесами кресла стены. Не попытаться самостоятельно перебраться из кровати в кресло или сходить в туалет. Цель, которая вернула желание что-то делать. Я знал, с чего нужно начать. Но для этого мне нужно было обмануть сестру, которая, слава богу, последние дни не так пристально за мной следила. «Лея», — позвал я ее, — «зайди, пожалуйста, ко мне». «Что случилось?» — быстро вбежала сестра. «Ты упал?» «Да, недавно с самолета», — усмехнулся я. «Марк, это не смешно. Она поежилась. Перестань так шутить». «К сожалению, это не шутка. Но я позвал тебя не за этим. Снова попросишь телефон? А ты готова мне его отдать?» «Нет, но...» «Но когда мне станет лучше и исполнится 90 лет, ты обязательно пойдешь мне навстречу. Я хочу поужинать вне стен этого отеля. С тобой, с врачами, с кем угодно. Но не здесь. Марк, там холодно, и я пока не знаю, как добраться. У меня есть теплая куртка», — перебил я ее. «А для инвалидов, насколько мне известно, существуют специальные лестницы и так далее. Зачем тебе ужин?» «Чтобы не умереть с голоду», — предположил я. «Я не в глобальном смысле. Зачем тебе ужин вне дома?» «Лея. Я сижу взаперти почти 2 месяца. Я устал. Ваша терапия, наверное, оказывает нужный эффект. Я не выпрыгнул из окна, не утопился в ванной. Но пришло время вернуть мне мою жизнь. Марк, Лея!» — повысил я голос. «Это моя жизнь. И мне решать, как ее прожить. Не тебе, не врачам, а мне. Я взрослый, уравновешенный человек. Я не болен психически, я в своем уме. Дай мне самому распоряжаться своей жизнью. Дай мне, в конце концов, просто жить». Сестра задумчиво изучала меня, как будто пыталась прочитать мысли в моей голове. И на удивление согласилась. «Хорошо, я отвезу тебя на ужин». Я облегченно выдохнул и улыбнулся. Осталось притворить свой план в жизнь. Давно не ел такой вкусной еды. Я старался задобрить Лею разговором, хотя на самом деле был жутко зол. Я не предполагал, что, став инвалидом, буду привлекать к себе столько внимания. На меня смотрели с жалостью, уступали дорогу, место. Многие извинялись и прятали от меня взгляд. На минутку я задумался о том, что, возможно, не зря меня держали в заперти так долго. Потому что если бы я увидел это отношение сразу после катастрофы, я бы не справился. Я привык к восторженным взглядам, а не к жалостливым. И уж тем более не привык к тому, что на меня не хотят смотреть вообще. Как будто боялись, что инвалидность заразна. Я отлучусь. Я кивком указал сестре на кабинке туалетов. Скоро вернусь. Помощь не нужна? Я поморщился от ее вопроса. Перестань задавать мне такие вопросы. Она кивнула и проводила меня взглядом. Я чувствовал, как она прожигает глазами рубашку на моей спине. Она же журналист, проныра. Не удивлюсь, если догадывается, что я что-то замышляю, хоть я и старался всем видом доказать обратное. «Извините, пожалуйста, я могу воспользоваться вашим телефоном?» Сразу же попытал счастье я, добравшись туда, где меня не видит сестра. «Мне нужно отправить сообщение, а мой телефон разбился». «Конечно». Мужчина сочувственно посмотрел на меня. «Возьмите». И протянул мне свой телефон. От волнения дрожали руки. Я не был уверен, помню ли правильно номер. Тот номер, который раньше ненавидел набирать. Но Том — единственная связь с прошлым миром. И хоть я и боялся признаться в этом себе, мне он был очень нужен. Отправив сообщение с местом и временем встречи, я поблагодарил неизвестного мужчину, отдал ему телефон и вернулся к сестре. Она увлеченно болтала о чем-то с официантом, улыбаясь. Кажется, она ничего не заподозрила. Я мысленно поблагодарил Вселенную за то, что все получилось, и, как ни в чем не бывало, продолжил ужинать. «Как видишь, меня вполне можно выпускать в люди», — заметил я, когда мы добрались до отеля. «Я не представляю угрозы». «Да, но я думала, не думай», — мягко попросил я. «Отдохни. Я сам за себя подумаю. Спасибо за помощь». «Пожалуйста». «Завтра я уезжаю на работу». «Пожалуйста, не натвори глупостей». «Постараюсь не бегать и не прыгать». «Ты когда-нибудь перестанешь шутить на эту тему?» «Время покажет», — пожал я плечами. Я надеялся, что завтра у меня получится выбраться на волю. Я ждал встречи с тем, кого раньше не хотел видеть. Больше, чем возможности начать ходить. Не знал я лишь того, что встреча преподнесет мне такой сюрприз.